Мне в жизни приходилось много переводить. И переводил я как-то наиболее, пожалуй, профессионально поляков, польскую поэзию, которую я люблю. И язык в какой-то степени знаю польский. И во время войны прошел по Польше и полюбил эту страну. И один из лучших поэтов 20 века польского, довольно богатого поэтами, да и вообще, наверное, один из лучших европейских поэтов 20 века был Ильдефонс Константы Галчинский. Удивительно причудливый, замечательный, легкий поэт, гуляка, ну, истинный поэт, как говорится. Вот. Я, к сожалению, когда начал переводить поляков, уже не застал его в живых, он умер молодым. Но вот жену его я знал, Наталью Галчинскую, женщину полуполячка, полугрузинка она, поэтому вот в стихотворении упоминается слово грузинской. И вот о нем я написал стихи, которые, ну, может быть, в какой-то степени дают представление о нем. Ильдефонс Константы Галчинский дирижирует соловьями. Пьяно, пьянисимо, форте, аллегро, престо. Время действия – ночь, она же и место. Сосны вплывают в небо романтическими кораблями. Ильдефонс играет на скрипке, потом на гитаре, и вновь на скрипке играет Ильдефонс Константы Галчинский. Ночь соловьиную трель прокатывает в гортани в честь прекрасной Натальи. Соловьи поют по-грузински. Начинается «Бог знает что». О, хиромантия, волхование, зачарованы люди, кони, звезды, даже редактор, хлюпая носом, платок нашаривает в кармане, потому что еще никогда не встречался с подобным фактом. Плачет редактор. За ним расплакался цензор, плачет директор издательства и все его консультанты. Зачем я его правил? Зачем я его резал? Что он делает с нами? Ах, Ильдефонс Константы! Константы их утешает. Ну что, распустили нюни? Ничего не случилось и вообще ничего не случится. Просто бушуют в кустах соловьи в начале июня. Послушайте, как поют, послушайте, ах, как чисто. Ильдефонс забирает гитару, обнимает Наталью и уходит сквозь сиреневый куст и сам про себя судачит. Это все соловьи, ишь, какие канальи. Ведь плачут, черт побери, хотят, не хотят. Оплачут.